قدستك الإلهية كل حين. Авва Исаак Сирский. Святого отца нашего Исаака Сирского, учение о молитве. Понуть себя к непрестанному труду молитвы пред Богом в сердце, носящим помыслу чистый, исполненный умиления, и Бог сохранит твой ум от нечистых и скверных помыслов. Постарайся войти во внутреннюю клеть твою, и узришь клеть небесную, и первая и вторая — одно, одним входом входишь в обе. Лествица в небесное царство находится внутри тебя, она существует таинственно в душе твоей. Погрузи сам себя в себя от греха, и найдешь в себе ступени, которыми возможешь совершить восхождение. Начало помрачения ума, первый признак помрачения, усматриваемый в душе, состоит в ленности к службе Божией и молитве. Другого пути к обольщению души нет, если она прежде не оставит этого подвига своего. Когда же она лишится помощи Божией, тогда она удобно впадает в руки супостатов своих. Не будь безрассуден в прошениях твоих, чтобы не прогневать Бога неблагоразумием твоим. Будь премудр в молитве твоей, чтобы сподобиться славных даров. И спрашивай многоценное у того, кто чужд скупости, и получишь от него многоценное, соответственно разумному желанию твоему. Соломон просил премудрости, а с нею получил и земное царство, потому что разумно просил у великого царя. Елисей просил сугубой благодати духа в сравнении с тою, какую имел его учитель, и прошение его не осталось неисполненным. Просящий ничтожного у царя честь его уничижает. Израильтяне просили ничтожного, и постиг их гнев Божий. Они не занялись созерцанием дел Божиих и страшных чудес Его, а просили удовлетворения по хотениям чрева. Еще брашно сущего устех их, гнев Божий взыди на ня. Приноси Богу прошения твои сообразно величию Его, чтобы возвысилось пред Ним достоинство твое, и Он возрадовался бы о тебе. Если кто просит у царя небольшое количество грязи, то не только обесчестит себя ничтожностью прошения, как выказавший большое неразумие, но и царю нанесет оскорбление своим прошением. Так поступает и тот, кто в молитвах просит чего-нибудь земного. Ангелы и архангелы, эти вельможи небесного царя, смотрят на тебя во время молитвы твоей, внимая тому, чего просишь ты у владыки их. Они удивляются и радуются, когда увидят, что составленный из земли, оставя плоть свою, просит небесного. Напротив того, они огорчаются на того, кто, оставив небесное, просит своей грязи. Не проси того у Бога, что Он сам дает нам без прошения нашего по своему промышлению, что дает не только своим и возлюбленным, но и чуждым познание Его. «Молящийся, — говорит Он, — не лишь глаголите, якоже язычницы. Плотского языцы ищут. Вы же не пецитеся, что ясте, или что пиете, или во что обличетеся. Весть бы Отец ваш небесный, яко требуетесь их всех. Сын не просит хлеба у отца своего, но желает получить все, что не есть важного и ценного в отцовском доме. По немощи человеческого разума заповедал Господь просить повседневного хлеба. Смотри же, что заповедано совершенным по разуму и здравым душою, оставление попечения пищи, питьи и одежде, если Бог промышляет о бессловесных животных, о птицах, о самых неодушевленных тварях, то несравненно более промышляет о нас. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и сия вся приложится вам. Если молишься Богу о чем-либо, и Он медлит услышать тебя, не скорби об этом. Ты не умнее Бога. Делается же это с тобою или потому, что ты недостоин получить просимое, или потому, что пути сердца твоего не соответственны, но противны с просимым тобою, или потому, что ты не достиг еще той меры, которая нужна для того, чтобы принять дарование, просимое тобою. Не должно нам преждевременно искать того, что свойственно при великом преуспеянии, чтоб дарование Божие по причине скорости принятия его не было пренебрежено. Все удобно достигаемое и утрачивается скоро. Все же обретенное с болезнью сердца хранится тщательно. Если дела твои неблагоугодны Богу, то не проси у него великих дарований, чтоб не прийти в положение человека, который искушает Бога. Молитва твоя должна быть сообразной с жительством твоим. Невозможно связанному земными искать небесных. Невозможно упражняющемуся мирским просить божественного. Желание каждого человека выказывается его деятельностью. Чему устремлено его тщание, о том он должен подвязаться и в молитве. Желающий великого не должен упражняться в маловажном. Удерживающий уста от злоречия хранит сердце от страстей. Очищающий сердце от страстей ежечасно видит Господа. Тот, у кого помышление, поучение всегда в Боге, отгоняет от себя бесов и искореняет семя злобы их. Сердце того, кто ежечасно возделывает душу свою, увеселяется откровениями. Кто сосредоточивает зрение ума своего внутрь себя, тот видит в себе зарю духа. Возгнушавшийся всяким парением, видит владыку своего внутри своего сердца. Если любишь чистоту, которую зрится владыка всех, то не позволяй себе никаких пересудов и злоречия, даже не позволяй себе слушать кого-либо из судящего или осуждающего братьев. Небо находится внутри тебя, если ты чист. В самом себе ты увидишь ангелов и свет их, а с ними и в них, и владыку их. Сокровище смиренно-мудрого внутри его, оно — Господь. Страсти искореняются и отгоняются непрестанным поучением о Боге. Это тот меч, который убивает их. Желающий увидеть Господа внутри себя, старается очистить сердце свое непрестанным памятованием Бога, памятью Божией. Таким образом, он умом своим по причине светлости очей его будет непрестанно видеть Господа. Что приключается рыбе, вынутой из воды, то приключается и уму, оставившему памятование Бога и блуждающему в воспоминаниях мира сего. Насколько человек удаляется от сообращения с человеками, настолько сподобляется свободного доступа к Богу в уме своем. Насколько он отсекает от себя утешение мира сего, настолько сподобляется радости Божией во Святом Духе. Рыбы умирают от недостатка воды, так умирают в сердце инока духовные движения, рождающиеся от Бога, когда инок часто живет и обращается с мирянами. Страшен бесом, возлюблен Богу и ангелам его тот, кто с горящей ревностью днем и ночью взыскует Бога в сердце своем и искореняет из него прилоги, посеваемые врагом. Отечество, родная страна, у чистого душою, внутри его, солнце сияющее там, свет святые Троицы, воздух, которым дышат жители, утешитель Всесвятой Дух, совозлежащие святые бесплотные существа. жизнь и радость и веселье их, Христос, свет от света Отца. Таковой и видением души своей веселяется, и удивляется красоте своей, которая во сто крат светлее светлости солнечной. Это Иерусалим и Царство Божие, сокровенное внутри нас по слову Господа. Это страна, облак славы Божией, в который войдут одни чистые сердцем, чтобы увидеть лицо своего Владыки и озариться лучом света Его в духе своем. Предающиеся ярости и гневу, словолюбивый, лихоимец, чревоугодник, часто бывающий в обществе мирян, желающий, чтобы во всем исполнялась его воля, вспыльчивый, исполненный страстей, все эти пребывают в смятении, как бы сражающиеся ночью в непроницаемой тьме, будучи вне страны жизни и света. Та страна предоставлена во владение милостивым, смиренномудрым, очистившим сердца свои. Не может человек увидеть красоты сокровенной внутри его, прежде нежели уничижит всякую красоту извне себя и возгнушается ею. Он не может искренно воззреть к Богу, доколе не отречется совершенно от мира. Уничижающего и умоляющего себя упремудрит Господь. Отпадет от премудрости Божией тот, кто признает себя мудрым. Насколько ум удаляется многословие, настолько просвещается в разборе помышлений. От многословия теряет эту способность и самый сильный ум. Соделывающийся нищим в мирском отношении обогатеет в Боге, а друг богатых обнищает в отношении к Богу. Когда встанет на молитву целомудренный, смиренномудрый, гнушающийся дерзости, изринувший из сердца ярость, тогда видит он: «Я верую», в душе своей свет Святого Духа, ощущает в себе взыграние радости во светлости сияния света Его, увеселяется видением славы Его и изменением своим по подобию ее. Так случилось со святым юношею Георгием при совершении им вечернего правила. «Сидящие во тьме, возвысьте главы ваши, да просветятся лица ваши светом, и изыдите из области страстей мира сего, и изыдет во сретение вам свет от Отца исходящий, и повелит служителям таинств твоих разрешить узы ваши, чтобы вы могли шествовать по стопам его к Отцу. Горе нам, чем мы связаны, от кого отделены, отделены так, что не можем видеть славы его. О, когда бы расторглись узы наши, о, когда бы мы взыскали и обрели Бога нашего!» Преданный суесловию и развлечению душой и телом блудник, одобряющий его поведение и принимающий в таком поведении участие прелюбодей, находящийся в общении с ними из человекоугодия, идолослужитель. Всякая молитва, при которой не трудится тело, а сердце не придет в сокрушение, признается недозревшим плодом, потому что такая молитва без души. Смотри, чтоб не оставить дело Божие ради лицеприятия человеку. Сказал некоторый отец: «Удивляюсь, слыша, что иные могут заниматься в кельях своих рукоделием и вместе совершать правило свое без упущения и смущения». К этому присовокупил он слова, достойные замечания. «Истинно говорю, я, если ухожу за водою, то уже чувствую расстройство в жительстве моем и в принятом для него порядке. Уже этим наводится помрачение, препятствующее действию рассудительности моей». Всякая милостыня, или любовь, или милосердие, или что-либо иное, делаемое по-видимому ради Бога, но препятствующее твоему безмолвию, обращающее око твое в мир, ввергающее тебя в попечение, отторгающее от памятования Бога, пресекающее молитвы твои, вводящее в тебя возмущение и непостоянство помыслов, возбраняющее тебе заниматься назиданием себя божественным чтением, этим оружием против парений, ослабляющее хранение твое, понуждающие к выходам после затвора и к возвращению в общество человеков после уединения, возбуждающие на тебя погребенные страсти, разрешающие узы, которыми связаны чувства твои, воскрешающие твое умерщвление для мира, сводящие тебя от делания ангельского, сосредоточенного в попечении об одном, поставляющие тебя в разряд мирян, да погибнет такая правда. Исполнение долга любви телесными услугами принадлежит к деятельности мирян или иноков, но недостаточных, не пребывающих в безмолвии или и безмолвствующих, но коих безмолвие соединено с сожительством с единомысленными братьями, а потому и с постоянными выходами из келии и принятием братьев в келию. Для таких хорошо и достохвально являть любовь к братьям телесными делами. Действительно избравшим отшельничество от мира телом и умом, чтоб сосредоточить мысли свои в уединенную молитву при посредстве умерщвления ко всему приходящему, к видению предметов мира и к воспоминанию их, должно служить Христу не телесными делами, и не наружную правду с целью оправдаться ею, но умерщвлением по слову апостола удов своих, я же на земли. Жертвоприношением чистых и непорочных помыслов, этих начатков самовозделания, злостраданием телесным в терпении бед ради надежды на будущее. Монашеское жительство равночестно ангельскому. Не должно нам оставлять делание небесного и держаться делания вещественного. Некоторый старец сказал: «Дивлюсь тем, которые смущают себя в деле безмолвия для того, чтобы служить другим в телесном». Опять сказал: «Не должно нам к делу безмолвия примешивать попечение о чем другом. Всякое дело дочествуется в своем месте, чтоб жительство наше не было смешанным. Имеющий попечение о многих делается рабом многих, оставивший же все и пекущийся о устроении души своей делается другом Богу. Смотри, подающих милостыню и исполняющих обязанность любви к ближним в телесном много и среди мира. Делатели же благого безмолвия, посвятившие ему себя всецело, едва обретаются и редки. Кто же из творящих милостыню посреди мира или правду служением тела возмог достигнуть хотя одного из тех дарований, каких сподобляются от Бога, жительствующие в безмолвии? Опять сказал: «Если ты мирянин, то пребывай в жительстве мирских добродетелей. Если же ты монах, то сияй делами, которыми изяществуют монахи. И если же захочешь упражняться в добродетелях того и другого жительства, то отпадешь от обоих». Дела монаха — суть следующие: свобода от телесных занятий, телесный труд в молитвах и непрестанное сердечное памятование Бога, то есть память Божия или поучение. Суди сам, возможно ли тебе, оставя это, удовольствоваться мирскими добродетелями? Вопрос. Не может ли инок, злострадающий в безмолвии, стяжать эти два жительства, то есть с попечением о Боге иметь в сердце иное попечение? Ответ. Если желающий жить в безмолвии, думаю я, не оставит всего и не сосредоточит всех попечений в попечении о единой своей душе, то не возможет жительством своим неоскудно удовлетворить деланию свойственному безмолвникам, хотя бы он поставил себя вне житейских попечений. Тем более это случится с ним, когда он допустит себе попечение о ином. Господь, оставив себе одних для служения ему посреди мира и для попечения о его чадах, других избрал для служения пред лицом его. Можно видеть различие чинов не только при дворах земных царей, где постоянно предстоящее лицу царя и допущенные в его тайны славнее тех, которые употреблены для внешнего служения. Это же усматривается и у небесного царя, находящийся непрестанно в таинственном общении и беседе с ним молитвою, какой стяжали свободный доступ к нему, каких сподобляются богатств небесных и земных, какую показывают власть над всею тварью, больше тех, которые служат Богу имением своим и житейскими попечениями, благоугождая ему творением добрых дел, хотя и это велико и очень хорошо. И потому нам должно избирать в образец подражания не последних, скудных в богоугождении, но святых страдальцев и подвижников, просиявших своим жительством, оставивших житейское, и на земли возделавших небесное царство, тех, которые однажды и навсегда отринули земное и воздели руки к вратам небесным. Чем благоугодили Богу древние святые, проложившие нам путь этого жительства? Святой Иоанн Фивенин, сокровищница добродетелей, источник пророчества, благоугодил Богу внутри затвора своего, услуживая ли братья телесно, или молитвою и безмолвием. Не прикословлю, что и первым способом многие благоугодили Богу, но недостаточнее благоугодивших молитвою и оставлением всего. Ясно, в чем должна заключаться помощь пребывающих в безмолвии и благоискусствующих в нем братьей своей. Во вспоможении нам душеспасительным словом во время нужды и в принесении за нас молитвы, за исключением сего, если какое-либо житейское воспоминание и попечение будут пребывать в сердце жительствующего в безмолвии, то это чуждо духовной мудрости. Сказанное в Писании: «Воздадите кесарево кесареве и Божие Богове, ближнего ближнему и каждого принадлежащего ему», сказано не безмолвствующим, но живущим вне безмолвия, проводящим жительство в чине ангельском, в попечении о душе, не заповедано благоугождать Богу попечением житейским, то есть заботиться о рукоделии, принимать от одних и подавать другим. И потому не должно иноку иметь попечение о чем-либо колеблющем ум и низводящем его от предстояния пред лицом Божиим. Если кто в опровержении сего укажет на божественного апостола Павла, что он работал своими руками и подавал милостыню, то мы скажем таковому, что один только Павел и мог поступать так. Другого же подобного, которого бы доставало на все, как доставало Павла, мы не знаем. Покажи мне другого такового Павла, и я покорюсь тебе. Того, что бывает по смотрению Божию, не выставляй в правила для общей деятельности. Иное дело благовествования, иное дело безмолвия. Ты же, если хочешь держаться безмолвия, будь подобен херувимам, которые не заботятся ни о чем житейском, и не думай, чтоб кто иной существовал на земле, кроме тебя и Бога, к которому устремлено все внимание твое, как ты научен отцами, прежде тебя бывшими. Если кто не ожесточит своего сердца и с твердостью не удержит себя от милости, чтоб стать вдалеке от попечения во всем дольнем, и от того попечения, которое предоставляется принимаемым ради Бога, и от всякого житейского, и не пребудет в молитве, в одной молитве в определенные на то времена, то не возможет освободиться от смущения и попечения и пребывать в безмолвии. Когда придет тебе помышление вдаться в попечение о чем-либо по поводу добродетели, отчего может расточиться тишина, находящаяся в твоем сердце, тогда скажи этому помышлению: «Хорош путь любви и милости ради Бога, но и я ради Бога не желаю его». «Остановись, отец», — сказал некоторый инок, — «я ради Бога хочу последовать тебе». «И я ради Бога», — отвечал тот, — «убегаю от тебя». Ава Арсений ни с кем не беседовал ни для душевного назидания, ни для чего иного. Другой старец ради Бога беседовал в течение всего дня и принимал приходивших к нему всех странных. Арсений же вместо этого избрал молчание и безмолвие, и по этой причине он пребывал в беседе с Божественным Духом посреди моря настоящей жизни, которое переплывал в величайшей тишине на корабле безмолвия, как был показан в видении подвижником, вопросившим об этом Бога. Крайний закон безмолвия — молчание о всем. Если же, живя в безмолвии, окажешься исполненным смущением, возмутишь тело делами рук твоих, а душу попечением, какое тогда безмолвие при попечении о многом? Возможно ли тогда угодить Богу? Суди сам. Нам противосовестно утверждать, чтобы можно было жительствовать в безмолвии должным образом, не оставив всего и не удалившись от всякого попечения.